Нашей второй ступенью был Иван Гречка, пришедший месяца через два после Семы. Это был светловолосый и голубоглазый украинец. К нам его взяли с третьего курса Зарайского летного. Поэтому ходил он еще с некоторым трудом. Но была в нем какая-то душевная ясность, какая-то постоянная улыбка миру, за которую его любили все, с кем он встречался. Особенно Иван подружился с Семой. Они подшучивали друг над другом и постоянно соревновались в том, кто быстрее и лучше выполнит всю операцию отстрела ступени. Конечно, Сема был попроворнее, но Ивану надо было открыть только 4 замка, поэтому у него иногда получалось быстрее. Наша третья ступень, Отто Плуцис, был румяный, задумчивый прибалт, который ни разу на моей памяти не присоединился к Ивану с Семой, когда они тренировались в казарме. Он, казалось, только и делал, что решал кроссворды из «Красного воина», лежа на своей койке. Он всегда скрещивал на сверкающей никелированной спинке ноги, тщательно начищенных сапогах. Но стоило посмотреть, как он управляется со своей частью защелок на макете, и становилось ясно, что уж если есть в нашей ракете надежная часть, так это система отделения третьей ступени. Отто был немного странный. Он очень любил рассказывать после отбоя идиотские истории, вроде тех, которыми дети пугают друг друга в лагерях. «Вот раз полетела экспедиция на Луну», — говорил он в темноте. «Летят, летят, почти подлетают, и вдруг открывается люк, и выходят какие-то люди в белых халатах. Космонавты говорят: мы на Луну летим, а эти в белых халатах. Хорошо, хорошо. Волноваться только не надо. Сейчас укольчик сделаем. Или что-нибудь такое. Летят люди на Марс. Уже подлетают почти, смотрят в иллюминатор. Вдруг оборачиваются и видят. Стоит сзади такой чувак, низенький, и весь в красном. А в руке такой огромный финак. Чего, спрашивает, ребята, на Марс захотели? Мы с Митьком еще не были допущены к нашей матчасти, когда тренировки ребят из баллистической группы усложнились. Сему Аникина это практически не затронуло. Высота его подвига была 4 километра, и он просто надевал поверх формы ватник. Ивану было труднее, на 45 километрах, где наступал миг его бессмертия. Было холодно, и воздух был уже разрежен. Поэтому он тренировался в цигейковом тулупе, унтах и кислородной маске, из-за чего ему было нелегко пролезать в узкое окошко люка на макете. Отто было проще. Для него был подготовлен специальный скафандр с электроподогревом, сшитый ткачихами Красной Горки, из нескольких американских высотных костюмов, захваченных во Вьетнаме. Скафандр пока не был готов. Доделывали систему обогрева. Отто, чтобы не терять времени, занимался в водолазном костюме. У меня и теперь перед глазами его раскрасневшееся и потное рябоватое лицо за стеклом шлема, поднимающегося над люком. Здороваясь, он говорил что-то вроде «Звейкс» или «Цвейкс». Общую теорию космической автоматики нам читали по очереди начальник полета и полковник Курчагин. Начальника полета звали Пхадзер Владиленович Пидоренко. Он был родом из маленькой украинской деревни Пидоренки, и его фамилия произносилась с ударением на первом «О». Его отец тоже был чекистом и назвал сына по первым буквам слов «партийно-хозяйственный актив Дзержинского района». Кроме того, в именах Пхадзер и Владилен в сумме было 15 букв, что соответствовало числу советских республик. Но все равно он терпеть не мог, когда к нему обращались по имени и подчиненные, связанные с ним различными служебными отношениями, называли его или товарищ генерал-лейтенант, или, как мы с Митьком, товарищ начальник полета.